Тягостное молчание. Наконец Том говорит. «Как тебя зовут?» «А тебе какое дело?» «Вот я покажу тебе, какое мне дело». «Ну, покажи. А чего не показываешь?» «Скажи еще два слова и покажу. Два слова, два слова, два слова. Вот тебе. Ну!» «Ишь, какой ловкий! Да если б я захотел, я одной рукою мог бы задать тебе перцу, а другую пусть привяжут мне за спину. Почему же не задаешь? Ведь ты говоришь, что можешь». «И задам, если будешь ко мне приставать». «Ай-яй-яй, видали мы таких? Думаешь, как расфуфырился, так уж и важная птица. Ой, какая шляпа! Не нравится? Сбей-ка ее у меня с головы, вот и получишь от меня на орехи». «Врешь. Сам ты врешь. Только стращает, а сам трус. Ладно, проваливай. Эй, ты слушай, не уймешься, я расшибу тебе голову». «Как же расшибешь, ой-ой-ой!» «И расшибу!» «Чего ж ты ждешь? Пугаешь, пугаешь, а на деле и нет ничего. Боишься, значит?» «И не думаю». «Нет, боишься». «Нет, не боюсь». «Нет, боишься». Снова молчание. Пожирают друг друга глазами, топчутся на месте и делают новый круг. Наконец они стоят плечом к плечу. Том говорит: «Убирайся отсюда». «Сам убирайся». «Не желаю». «И я не желаю». Так они стоят лицом к лицу. Каждый выставил ногу вперед под одним и тем же углом. С ненавистью, глядя друг на друга, они начинают, что есть силы, толкаться. Но победа не дается ни тому, ни другому. Толкаются они долго, разгоряченные, красные. Они понемногу ослабляют свой натиск, хотя каждый по-прежнему остается на стороже. И тогда Том говорит: «Ты трус и щенок. Вот я скажу моему старшему брату, он одним мизинцем отколотит тебя. Я ему скажу, он отколотит. Очень я боюсь твоего старшего брата. У меня у самого есть брат еще старше, и он может швырнуть твоего вон через тот забор». Оба брата — чистейшая выдумка. «Врешь! Мало ли что ты скажешь!» Том большим пальцем ноги проводит в пыли черту и говорит: «Посмей только переступить через эту черту, я дам тебе такую взбучку, что ты с места не встанешь. Горе тому, кто перейдет за эту черту». Чужой мальчик тотчас же спешит перейти за черту. «Ну, посмотрим, как ты вздуешь меня». «Отстань, говорю тебе, лучше отстань. Да ведь ты говорил, что поколотишь меня. Отчего же не колотишь?» «Черт меня возьми, если не поколочу за 2 цента!» Чужой мальчик вынимает из кармана 2 больших медика и с усмешкой протягивает Тому.